У печки секундатор по прозвищу Супина учился своему мастерству. В руках его отличные лозы. Он помахивал ими и выстегивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища. На третьей партии играли в швычки. Эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову щелчки, а он должен угадать, кто его ударил. Не угадал — опять ложись. Угадал — на смену его ляжет угаданный. Семенов увидел, как его товарищу пустили в голову целый заряд швычков, и как тот, вставая, схватился руками за голову. «Так и надо», — повторил он в душе и пошел к пятой партии. Там одна партия дулась в три листика, а другая — в носки. Известная игра в карты, в которой проигравшему бьют по носу колоды карт. Семенов перешел к седьмой партии и полюбовался, как шесть нахаживали. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взад и вперед. На следующей партии Митаха выделывал «Богородичен на швычках», то есть он пел благим гласом всемирную славу и в такт пощелкивал пальцами. Тут же «Ерундия» прозвище играл на белендрясах, перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна другую, по местному выражению, белендрясили. Третий артист старался, возможно, быстро выговаривать под потолком полком полколпака гороху. «Нашего пономаря не перепономаривать стать! Сыворотка из-под простокваши!» Наконец Семенов пробрался до стены. Здесь Омега и шестиухая Чебря играли в плевки. Оба старались как можно выше плюнуть на стену. Игра шла на смазь. Шестиухая Чебря плюнул выше. «Подставляй», — сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню. Омега выпятил свою лупетку, лицо. «Надувайся», — сказал Чебря. Омега надул щеки. «Шире бери». Омега до того надулся, что покраснел. «Верховая», — начал Чебря, прикладывая свою руку к лбу Омеги. «Низовая», — прикладывая к подбородку. «Две боковых», — прикладывай к одной и другой щеке, надувайся. Омега надулся, и всеобщее торжественно вскрикнул шестиухой Чебря. После этого он забрал лицо Омеги в пясть, так что оно между пальцами проступало жирными и лоснящимися складками и тряс его за упитанные мордасы и кверху, и к низу. Семенову было скучно. Он не знал, что делать. «Леденцов, пряников, пряников, леденчиков!» Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, отчего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи. Семенов очутился около него. «Насколько?» — спросил его Элпаха, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семеновым, но купецкая корысть Элпахи взяла свое. «На 5 копеек». «Деньги?» «Вот». «Держись!» «Что ж ты обсосанных даешь?» «Лучший сорт! Перемени, Элпаха!» «Леденчиков, пряников!» — закричал Элпаха, отворачиваясь в сторону. Семенов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семенов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба, и в то же время одурь брала его от скуки. «Давай играть в костяшки», — сказал ему хорь. Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на хоря. «Что оглядел это пучишь? Не бойся!» «Надуешь? Ну вот дурак! Что ты?» «Побожись!» «Ей-богу, вот те Христос!» «Право не надуешь!» «Побожился! Чего ж тебе еще?» «Ну ладно!» — ответил Семенов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было хорь. В училище была своя монета. Костяшки от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась однодырочная костяшка. Две однодырочных равнялись четырехдырочной или паре. Пять пар – кучи или грошу. Пять куч – великой кучи. Костяшки имели цену, определенную раз и навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество костяной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре в юлу и в чет нечет. Бывали владетели сотни великих куч и более. Их можно узнать потому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в костяном богатстве. Употребление костяной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезывали костяшки на одежде товарищей и делали это во время классов под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.